Как происходит подобный сдвиг? Каким образом кто-либо, воспринимающий окружающее расщепленным умом, приходит к пониманию целостным умом? Дело в том, что никто ни к чему не приходит. То есть понимающего что-либо не существует. Есть только понимание. И это понимание обнаруживает, что некому и нечего понимать. Самая суть понимания заключается в том, что хотя события и кажутся происходящими, а действия совершающимися, их никто не делает, как ничего не делается. Есть только чистое действие. Вэй у вэй. Не существует индивидуума, который мог бы понимать или делать что-либо. Не существует такой вещи, которую можно было бы делать или понимать. Вопреки видимости, никаких разумных индивидуумов или сущностей нигде нет. Это искательство, этот поиск понимания в конечном итоге приводит к полному уничтожению ищущего, к осознанию того, что прежде всего никакого ищущего никогда не было, что весь мир, воспринимаемый расщепленным умом, включая самого воспринимающего, есть тончайшей выделки иллюзия. Вэй у вэй. Важно понять, нет ничего, что можно приобрести, а есть только заблуждение, требующее разоблачения, потому как приобретение обязательно включает в себя использование и тем самым укрепление того фальшивого «я», к растворению которого мы так стремимся. Здесь требуется только трансформация. Такая трансформация, которая положит конец самоотождествлению с несуществующим индивидуальным «я», благодаря чему мы перестанем играть вслепую и пробудимся к своей извечной природе. Пытаться убедить себя в том, что мы не существуем как индивидуальные сущности, все равно, что просить глаза поверить, что то, на что они смотрят, на самом деле отсутствует. Но как сущностей нет не только нас. Их нет нигде в реальности этого космоса. Никогда не было и никогда не может быть. Только целостный ум способен путем прямого познавания проникнуть в это знание, которое, постигнутое однажды, становится очевидным. Это и есть тотальная трансформация. И «я» — все, что остается. Не ново и давно уже привычно думать об этом мире и жизни как об иллюзии или сне. Эта аналогия окружает нас повсюду, начиная от Шекспира «Мы созданы из вещества того же, что наши сны», заканчивая детской песенкой «Весело, весело, весело, весело, жизнь только сон». Но едва ли кто осознает, что тот, кто думает, что все это понимает, сам является сновидческим персонажем, частью иллюзии, что ум, размышляющий «жизнь всего лишь сон», не имеет собственного существования, независимого от этого сна, что сама эта мысль возникает исключительно внутри сна и неотделима от него. Понятное дело, этого достаточно, чтобы отвратить большинство людей. Существует. Невыразимо. Еще два примера. Сядьте в самолет на Оклахому, летите прямо на юг. Над чем вы пролетаете? Если вы ответите «над Техасом», то у меня для вас новость. Нет такой вещи, как Техас. Если вы посмотрите вниз, пока будете лететь на юг, никакого такого Техаса вы там не обнаружите. Взгляду предстанут безводные пустыни, фермерские хозяйства, горы, реки, дороги, города. Техас – это только идея. Она существует только в качестве созданной по договоренности концептуальной конструкции. Нет ничего «подлинного» в кавычках в границе между Техасом и Оклахомой. И пролетая над ней, вы ее не увидите. Линейные ограждения, различия, решение назвать этот участок земли Техасом, а лежащий несколькими футами дальше Оклахомой, существует только в уме как ментальное построение. Отделение в благоразумные обособленные сущности есть слой, добавленный поверх лишь мысленно. Это различие, название, это отделение, эти вещи как отдельные сущности существуют исключительно как идеи. «Вы» в кавычках и «я» в кавычках – это «Техас» в кавычках. В следующий раз сходите в кино. Остановитесь, когда будете выходить из зала, и подумайте о том, что вы только что увидели. Когда вы приметесь описывать фильм, я попрошу вас остановиться. Возможно, то, что вы увидели, было фильмом, но это отнюдь не то, что там происходило. Вы провели в кинотеатре что-то около 2 часов, и почти все это время непрерывно смотрели на экран, расположенный впереди. Но если я попрошу вас описать мне этот экран, скорее всего, вы просто непонимающе посмотрите на меня. Из-за пучков цветных лучей, проецируемых на экран, все это время вам не было видно самого экрана, хотя он и был там, а вы смотрели на него. На экране не было настоящих людей или пейзажей, или событий, хотя, по всей видимости, история и эмоции фильма захватили вас так, словно они были подлинными. Именно за этим вы и идете в кино. И если хотя бы на какое-то мгновение во время просмотра у вас возникает мысль, что это нереально, возможно, фильм не настолько уж хорош. Проецирование света на экран обусловило появление на нем людей, мест и событий, которые выглядели очень правдиво и вызвали у вас умственный и эмоциональный отклик. Но на протяжении всего этого времени экрана вы не видели, хотя, собственно говоря, именно на него и смотрели все 2 часа, и без которого проецируемому свету не на что было бы падать, и вам не удалось бы увидеть фильм. «Вы» в кавычках и «я» в кавычках – это фильм,